Скажите, Беслан, кто строил комплекс? Проектировали русские, строили турки, оформлял грузин. Деньги судили западные партнеры. Менеджментом занималась Плазма Групп во главе с Омаром Аиловым. Такие девушки, как ты, должны интересоваться мехами и камушками, а не подпольной бухгалтерией. Вам нравится наземное оформление? Все эти фонтаны, фонтанчики и лягушачьи лужи? Знаешь, дорогая, есть такой старинный обычай. На главной площади завоеванного города строят фонтан. Это знак женской покорности, проигрыша. У себя дома победители возводят обелиск, и чем выше, тем лучше. Поехали, дорогая. Куда? Покажу тебе то, что ты еще не видела. Беслан и Сашка покинули ресторан. Через несколько минут быстрой езды Беслан затормозил у дверей подземного дворца. Над манежной пузырем болотного газа пучился пыльный купол. Его охранял медный дракон с длинной волчьей пастью. Жара спала, и площадь казалась задумчиво величавой и пустынной. Не верилось, что под слоем гранита и бетона в подземных залах и норах бурлит жизнь, и на всех уровнях копошатся тысячи рабов, объятые единой страстью служения. Неведомый идол, желтый дьявол подземелий, принимал поклонение с презрительной улыбкой чужеземца. Уступы подземного храма желаний были украшены самыми изысканными и драгоценными дарами. И каждый, опустившийся в сверкающую бездну, оставлял там небольшую лепту восторга перед силой, изваявшей этот чертог. И каждый чувствовал невольную гордость приобщения к этому необъятному земному могуществу. Беслан, мне бы хотелось побывать на самом дне. Я слышала, что у вашей пирамиды есть некий инфернальный уровень. От кого слышала? Неважно. У нас говорят, не верь солнцу зимы, слову жены и улыбке врага. А тебе скажу, не верь слухам, красавица. Внутри подземного капища было горячо и влажно от людского дыхания. Лопасти огромных вентиляторов рубили сдавленный мертвый воздух, и Сашке было душно до дурноты. Беслан провел ее в широкий грузовой лифт. И, словно оборвавшись, они упали вниз, на дно 100-метровой шахты. Из чрева земли шли глухие стоны. Изредка по подземелью пробегала едва заметная дрожь, и ритмичный скрежет буровил земную толщу. Опутанный нервами проводов, артериями и жилами коммуникаций, опрокинутый конус магазина походил на гигантское пульсирующее сердце, погруженная в земную кору, в тело города, в священную плоть кремлевских холмов. Затиснутое под землю, оно изнутри наполняло Москву своими токами, золотыми звенящими ручьями, шелестом купюр и испарениями примитивной жадности. Оно должно было привлечь, притянуть восхищенные, околдованные толпы, дабы алчным излучением тысяч сердец насытить пульс преисподней. Вдоль подземных складов хранилищ в глубины Тартара бежали стальные рельсы. Сашка прикинула. От этой перевернутой пирамиды 100 метров до Вечного огня, 200 метров до Государственной Думы, 0,5 километра до кабинета президента. И где-то совсем рядом, в известковой толще, спит то, о чем не знает этот кавказский князек. Пойдем прогуляемся. Удерживая ее за руку, Беслан повел ее по пустынным коридорам. Что здесь? Сашка затравленно оглядывала пахнущие сыростью катакомбы. Бетонная облицовка закончилась. На осыпающихся стенах темнели багровые знаки. Обычные склады. А эти символы? Она указала на странный рисунок.